Самогонное озеро. Повествование. В 10 часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтание, и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил я это потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки. Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час! И в 10 с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух. Петух — ничего особенного, ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз. А во-вторых, человека, живущего 1,5 года в коридоре номер 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в 10 часов вечера. Петух не соловей, и в довоенное время пел на рассвете. «Неужели эти мерзавцы напоили петуха?» — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены. Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как? Это был непрерывный басовый вой в до диез. Вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой. Захлопали все двери, загремели шаги, Твена я бросил и кинулся в коридор. В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица. Он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота фермата сменилась речитативом. «Так-то!» — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами. «Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому! И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного. Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании, неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые. Квартхоз квартиры номер 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина. — Иван Гаврилович, побойся Бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое Христово воскресенье! Иван Гаврилович, приди в себя! Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих. Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до 5 часов, занимаясь неизвестно какими делами, и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка, и пусть я заведу себе своих Шурок и ем их с кашей. Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка. помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст заявку в правление, чтобы меня выселили. Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные. Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз Екатерина Ивановна под руки вывели на лестницу. Неизвестный шел багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные угасающие глаза. Он был похож на отравленного белиной атропа Беладонна. Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли. Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала: «Пошел мой сукин сын, читай квартхоз, муж Катерины Ивановны, как добрый за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыч пригласил. Идем, говорит, попробуем. Все люди как люди. Они налокались, прости господи, мое согрешение. Еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они. Мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную идти? Дай я его подержу. А тут возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, Господь его ведает. В 2 часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женой у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно, с блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал: «Удивляюсь я тебе, Василий Иванович, глава дома, и не можешь с бабой совладать». Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василия Ивановича, причем он порезал себе руку. Василий Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. «Так я ж ей покажу». Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Ивановичу, что Катерина Ивановна убежала, а Василий Иванович заснул со словами: «Ладно, я ее завтра зарежу, она моих рук не избежит». Председатель ушел со словами: «Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон». В 3 часа ночи явился Иван Сидорович. «Публично заявляю, если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидоровича вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся, а может, и удастся, черт его знает. Но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны. А если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах». «Здрас, господин журналист», — сказал Иван Сидорович, качаясь, как былинка под ветром. «Я к вам». «Очень приятно». «Я насчет эсперанто». «Ну, заметку бы написали. Статью. Желаю открыть общество». «Так и написать. Иван Сидорович, эсперантист, желает, мол...» И вдруг Сидорович заговорил на эсперанто. Кстати, удивительно противный язык. Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорович перешел на общедоступный язык. «Впрочем, знаешь, я завтра». «Милости просим», — ласково ответил я, подводя Ивана Сидоровича к двери. Он почему-то хотел выйти через стену. «Его нельзя выгнать?» — спросила по уходе жена. «Нет, детка, нельзя». Утром в 9 праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике, плясала Катерина Ивановна, и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение. В 10 пришел младший дворник, выпивший слегка. В 10:20 старший, мертво пьяный. В 10:25 истопник в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 000 000, данные мною, потерял тут же в коридоре. В полдень Сидоровна нахально не долила на 3 пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил: «Самогоном торгуют. Желаю арестовать». «А ты не путаешь?» — мрачно спросили его, где следует. «По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету». «Нету!» — горько усмехнулся Василий Иванович. «Очень даже замечательны ваши слова». «Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше проспись. Завтра подашь заявление, которое с самогоном». «Так-с, понимаем», — сказал ошеломленно, улыбаясь Василий Иванович. «Стало быть, управы на них нету. Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть». Четверть оказалась с явно выраженным запахом сивушных масел. «Веди», — сказали тогда Василию Ивановичу, и он привел. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне: «Сбегай к Сидоровне за четвертью». «Очнись, окаянная душа», — ответила Катерина Ивановна. «Сидоровну закрыли». «Как? Как же они пронюхали?» — удивился Василий Иванович. Я ликовал. Но ненадолго. Через 30 минут Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через 2 дома от Сидоровны. В 19:00 я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи. «Не смей бить! Моя жена!» и так далее. В 20:00, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала: «Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда». «Детка», — сказал я в отчаянии, — «что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 000 000000, я получаю 4. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи». «Я не о себе», — ответила жена. «Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий». При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла: «Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко». Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю Первую, не пьет ничего, кроме портвейна, смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на 3 дня праздника на Никитскую к сестре. Заключение. У меня есть проект. В течение 2 месяцев я берусь произвести осушение Москвы, если не полностью, то на 90%. Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалование им нужно положить очень высокое, 400 рублей золотом. Дело оправдает. 100 человек. Мне квартиру в 3 комнаты с кухней и единовременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене в случае, если меня убьют. Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов и никаких замен штрафом. Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром уголков, цветков Грузии, замков Тамары и тому подобных мест. Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками торговля до 12 часов ночи будет только легкая красное и белое вино.